Рукава девушки были довольно плотно забиты, образуя какой-то причудливый узор рисунок, но если приглядеться детально, то можно было увидеть много кельтской символики, среди которой она также явно видела свастику и где-то вполне угадывались даже две восьмерки. Какого черта? Нравится? Девушка напротив нее лучилась весельем и совершенно не стеснялась. Сэм, рада знакомству, Тейлор, и протянула ей руку. Тейлор, продолжая внимательно разглядывать рукава, практически машинально пожала руку, лишь затем осознавая, что хватка у девушки была более чем крепкая, а выражение лица ни на мгновение не изменилось с момента ее входа в помещение. Взаимно. Я думала, кого постарше назначит. А, да я здесь по блату, как племяшка директора. Серьезно? Тейлор удивилась такому ответу. Кто знает, ответили ей. Это вот так ощущается общение с ней Кайзером. Да, но поверь, я удивилась не меньше, когда про меня вспомнили. И еще больше удивилась тому, что наблюдение за одной девчонкой может быть важнее того, чем я занималась последние пару лет своей жизни. Выражение ни лица, ни глаз Сэм никак не изменилось, но Тейлор казалось, словно взгляд девушки напротив начал буквально насквозь пронизывать ее тело. «И чем ты занималась?» Сэм откинулась на спинку стула, не сводя с нее взгляда, и какое-то время помолчала, покачивая головой из стороны в сторону в довольно медленном темпе. «Думаю, учитывая, как меня дернули, наплевав на все протоколы, смысла как-то скрывать это уже не имеет. Агент глубокого внедрения в Империю 88, Сэм, прошу любить и жаловать», изобразив поклон, не вставая со стула, еще раз представилась девушка напротив. «СКП таким занимается?» Тейлор была искренне удивлена. «А почему не должно?» «Действительно, почему нет?» «Тогда разве не должны быть какие-то результаты у такой деятельности?» «Типа развалить всю структуру изнутри?» «Ха!» Девушка напротив явно веселилась, доставая сигаретку и прикуривая ее. «Мы люди маленькие, дело наше невеликое, а учитывая всякие ваши кипские штучки, вообще приходится внимательно следить за тем, кто тебя видит, кто от тебя что слышал, и кому и что ты сообщаешь, учитывая, что из самого СКП течет как из дуршлага под дождем. Это нормально о таком говорить?» Тейлор было действительно интересно. «О том, что течет, то, да словно кто-то об этом не знает, особенно директор. Действительно плохо, когда ты не знаешь, откуда именно течет, а когда знаешь, это просто еще одна из фигур, которых можно как учитывать и использовать в своих планах, или просто убрать с доски. Ну так вот, скажешь много, тебя, крота, найдут, скажешь не тому, например, свежезавербованному кем-либо из банд сотруднику СКП, здрасте, приехали. Так что сидишь тихо, не отсвечиваешь, собирая информацию месяцами-годами, а потом, через большое количество времени что-то происходит, вроде усилившихся патрулей в определенной области со стороны СКП, что делает какие-то предприятия практически или даже полностью убыточными для банд, или кто из героев внезапно обнаруживает одну из точек, где действительно необходимо что-то предпринять побыстрее, а где-то не происходит ничего, потому что информация в будущем о чем-то важном перевешивает сиюминутную ценность. Но куда как более забавен тот факт, что можно узнать о различных других бандах, даже не состоя в них. Точки сбыта, притоны, склады, где-то на уровне слухов, где-то какие-то будущие планы, а где-то просто то, чем ребятки сами регулярно пользовались, несмотря на принадлежность. И рассказывала все это так, словно о каком-то веселом приключении речь, в конце словно даже с некоторой ностальгией, а затем сильно затянулась и пустила колечко дыма в сторону. Все равно звучит как-то странно. Не, я в целом согласна, что иногда казалось, что можно вполне попробовать хлопнуть всех ребят или их основную могучую кучку где-нибудь, с концами или не очень, но директор, мягко говоря, одержима идеей поддержания порядка в городе и очень боится вакуума власти. Слышала про бостонские игры? Тейлор кивнула, припоминая, как читала несколько раз о подобном в различных ключах. Ну вот, хлопнут империю, разбушуются остальные, а если еще и кто-то из имперцев останется, вовсе начнется война банд, практически наверняка. Но если даже совершить чудо и задержать всех или почти всех кипов в городе, то с большой долей вероятности придут новые. Те же зубы могут вспомнить про свою родину, а директору одна мысль о мяснике в городе, как кость в горле, учитывая засилье различных высокорейтинговых кипов здесь, под которых 14-е с легкостью подставится. Тейлор порой посещали различные мысли подобного толка, но сильно раздумывать над подобными сценариями ей не особо хотелось, как и не шибко верилось в то, что злодеев действительно можно прогнать из города полностью. Даже при учете действий Кайзера, ей казалось, что лучший сценарий, что они просто залягут на дно и перестанут отсвечивать на достаточно долгий срок, что, на самом деле, уже победа в ее глазах. «Ну что, Тейлор, есть еще какие-нибудь вопросы лично ко мне, или идем знакомиться с остальными ребятами?» Тейлор слегка озадачилась. «А как конкретно будет проявляться надсмотр? Если верно поняла, о чем ты, то 24/7, буквально буду круглосуточно рядом с тобой, пока планы не изменятся. А сон, перерывы или банальные выходные? Да мелочи, мне платят достаточно, чтобы это не было слишком значительным. Но, вероятно, иногда меня кто-то все же будет подменять, если буду нужна где-то в другом месте, но не думаю, что так будет. А это вообще законно?» Решила она закинуть последнюю удочку. «Ха, а ты хочешь официально? Можно и официально все оформить, если так хочется. В ином случае побуду на время близкой подружкой», — Сэм оскалилась. Тейлор внутренне было как-то, мягко говоря, некомфортно. Возникало стойкое ощущение, что она видит Кайзера в юбке, а сам этот гад подозрительно молчит и не реагирует с самого начала встречи. Деннис не совсем понимал, что происходит. Нет, он был заинтригован, его отдельно от других вызывали довольно редко, и обычно это была скука смертная, но порой проскакивало и что-то необычное и интересное. Правда, штурм ради очередной шутки над кем-нибудь вызывал его довольно редко. Еще и вторая смска, пришедшая в пути и перенаправившая его к полигону, озадачивала. Впрочем, наверняка необходимо было что-то заморозить для каких-то очередных тестов. В оружейнике порой, казалось, просыпался некий энтузиазм в отношении «попробуй это сломать» относительно всяких вещей с аномальной прочностью. Насколько ему было известно, оружейник почти всегда побеждал, но с его силой такое не работало, хоть попытки и повторялись с регулярностью от месяца до трех. Его сила относилась к редкой категории «все или ничего», или, если говорить гиковскими терминами, была концептуальна. Проще говоря, противостоять такого рода эффектам может лишь нечто сравнимое, как в этой притче, о всемогущем боге и созданным им непробиваемым щитом и всепробивающим мечом. Пока такие штуки работают против чего-то обычного, они вполне работают как должны. А вот если начинают противопоставляться друг другу, то могут либо начать работать как если бы никаких эффектов у них не было, условно обычный щит против обычного меча, или если есть какая-то разница в мощности, один эффект бы просто превзошел другой. Как он слышал, та же Сибирь пробивала что угодно, включая любые концептуальные защиты, сама при этом являясь буквально неубиваемой и очень быстро дамой, пусть и дохрена жуткой и вообще ненормальной, раз состоит в бойне. Но хоть он и не понимал причину, тот факт, что Сибирь была одним из полностью обнаженных кипов, неизменно привлекал его внимание. Тут же вспомнился его постер с Нарвал. Тот факт, что внутри полигона его ждал не оружейник, а мисс ополчение, изрядно удивил Денниса. «Еще раз привет, стояк, и вам день добрый, мисс ополчение. А зачем меня вызывали? Я думал, снова что-то оружейнику заморозить потребовалось». Он оглядывался, не видя ничего обычного, хотя при этом на некотором удалении на полигоне и заметил кое-что знакомое, словно подготовка к чьему-то тестированию. «На самом деле нет, мы здесь для повторного тестирования твоей силы». «Зачем?» Деннис напрягся. Они и так уже знали о его силе все. Невероятно могущественный, и при этом столь же бесполезный. Нет, он старался применять ее почаще или использовать как-то необычно, в том числе и для шуток. Ради интереса, когда Виста его страховала, он даже с помощью бумажных листов поднялся на десятиэтажный дом, замораживая их для каждого шага и двигаясь достаточно быстро, чтобы они не успели разморозиться. Да, им обоим потом влетело за подобную выходку, но Виста уже демонстративно падала с высоток, подхватывая себя своей силой, чтобы быть уверенным в безопасности подобного. Правда, если делала это не сразу, то инерция не исчезала и приземлять было необходимое во что-то мягкое, но если Виста была готова, она могла создать провал прямо под тобой, и ты максимум неприятно ударишься, и неважно, будешь ты на высоте метра или сотни, но последнее все равно дико страшно. Летал он как-то со славой. Мисс ополчения едва заметно вздохнула, но затем посмотрела ему прямо в глаза, в которых явно читался вызов. «Давай так, ты действительно, искренне постараешься сделать все, что от тебя сегодня потребуется, а взамен, вне зависимости от результата, Я дам тебе возможность в любой момент, кроме форс-мажоров, поменяться сменами с кем угодно. Деннис тут же быстро прикинул в голове, уже сменив настрой. 7 смен и 3 амнистии на косяки. На него посмотрели с некоторым удивлением. 2 смены, 5 смен и 2 амнистии, 3 смены и 1 амнистия, если это не действительно что-то серьезное. По рукам. И довольный протянул руку для рукопожатия, на которое мисс с ополчением хмыкнув, все же ответила. Что ж, за такой куш он может и потратить свое время впустую. Что от него требуется? Просто замораживать вещи. Это он умеет. Мы же подобное уже проверяли, разве нет? Деннис и правда был несколько озадачен происходящим, что их вынудило считать, что что-то поменялось. Тейлор, но почему? Есть причины считать, что в первый раз тестирование проводилось ненадлежащим образом, но прошу, отнесись к этому действительно серьезно. Пацан свое слово держит. Гордо подбоченившись, пусть и оставаясь все еще несколько озадаченным, он подошел к столу, рядом с которым стояла парочка наблюдателей из СКП и набором самых разных предметов, в том числе даже клетка с лабораторными мышами. Не особо вслушиваясь в то, что ему говорят, этот монотонный бубнеж, кажется, ему уже в кошмарах снится после бесконечных брифингов, курсов и прочего подобного развлекательного контента, он представил то, что от него хотят. Многослойность, да, тип, после того как один раз применил эффект, попытаться применить его не к самому предмету еще раз, а к уже наложенному эффекту заморозки. Подняв слегка в воздух ложку и заморозив ее, он попробовал представить то, что от него хотят. Ложка упала. Он попробовал еще. Ложка упала. Еще. Ложка упала. Деннис считал себя довольно терпеливым человеком, да и если договаривался о чем-то, привык свое слово держать. Видится ему, это будет долгий день. От скуки какие только картины он не представлял в голове с этой дрянной ложкой, уже даже притащив стул и чуть ли не гипнотизируя бедную ложку так, что та, будь он героем одного из фильмов Салев, должна была согнуться. Ему уже даже предложили перейти к следующему тесту, но Деннис уперся. Его попросили искренне постараться. Лучше он один раз действительно приложит все силы и забудет все это как страшный сон, нежели его потом будет грызть совесть за подобный, пусть и по мелочи, но обман мисс ополчения. Он редко видел ее расстроенной или разочарованной, и становиться причиной для еще одного подобного случая вовсе не желал. Но его это уже и правда начинало раздражать. Он даже попробовал свой единственный трюк, заморозку не напрямую, а через связанные объекты, что давалось с огромным трудом и при очень специфических требованиях, вроде массы размера расстояния взаимосвязанного объекта. Но только в этот раз он пробовал не растянуть фокус на несколько предметов сразу, а добавить к этому уже замороженный объект, помещая незамороженную ложку на замороженную, что далось с большим скрипом, но все же вышло, а затем третью, четвертую, пятую. Много времени это не заняло, а теперь оставалось лишь ждать, когда сложенная башенка рухнет. Внутри при этом было какое-то странное чувство, перед его взором словно даже на мгновение предстала картина, как нечто неописуемое отряхивается от горы наросшего мусора, словно пробуждаясь. Минута, две, пять. На 10-й Денниса начали посещать какие-то до странного нехорошие предчувствия. Так быть не должно. С каждой минутой после 10-й, его максимального срока, чувство неверия в происходящее росло, одновременно вместе с каким-то иным чувством. На 19-й минуте башенка из ложек рухнула. С ним, кажется, пытались говорить, что-то спрашивать, но он совершенно не обращал на это внимания, все еще смотря на место, где раньше висела башенка. А затем с неким небывалым приступом вдохновения приблизился к столу, складывая башенку из 2 ложек, из 3, из 2 ложек и пары вилок, из других предметов, объединяя все больше и больше предметов воедино. И с каждым разом это ему давалось все легче и легче. Когда предметы начали кончаться, он достал из поясной сумки кучу бумажных листов и, разрывая и комкая их, складывал башенки уже из них. Под конец, когда уже дошло до башенки из 20 комков, его посетило очередное неожиданное вдохновение, и он постарался сфокусироваться на мысли быстро, а затем сложил еще раз башенку из 3, но фокусируясь надолго. В конце с неким подозрением оглядел мышку, и достав ее из клетки, чуть приподнял над этой самой клеткой и заморозил. В этот раз объединить было не в пример как сложнее и получилось, по сути, лишь тогда, когда он практически полностью облепил мышку куском бумаги, придерживая его максимально плотно, но и то ощущалось каким-то образом на грани. Была еще пара мышек. Сейчас он решил попробовать объединить их друг с другом. И это, к его удивлению, далось ощутимо проще, хотя и все еще сложнее, чем даже давались ложки в самом начале. Тут его внимание привлекла рассыпавшаяся из 20 кусков башенка, а соседняя кучка из 3 все продолжала висеть. За прошедшее время упали лишь 2, 4 и 7, все остальное до сих пор висит в воздухе. «Ты как?» – он даже дернулся от прикосновения, осознавая, что к нему подошла мисс сополчения, заинтересованно посматривая на стол перед ним. «Невероятно!» – притом сам Деннис даже не был уверен, отвечал ли он на ее вопрос или описывал то, что видел перед собой, и лишь сейчас осознавая, что по какой-то причине ощущает себя действительно хорошо. Если раньше ему лишь казалось, что ему хорошо или хотя бы нормально, то сейчас его настолько распирало это чувство изнутри, что прежние ощущения казались лишь блеклой тенью на фоне текущих. «Есть идея, почему это рассыпалось так быстро?» Мисс Ополчение указала рукой на ту самую башенку из 20. «Думаю, я пытался сфокусироваться на идее быстрого, представляя одновременно быстрое включение-выключение, истекающий таймер на часах и прочее всякое подобное, что приходило в голову подходящее под эту идею. А вот тут, он указал на соседнюю кучку всего из 3 кусков, пытался сделать наоборот. Ну что, продолжим или для тебя хватит потрясений на сегодня?» Веселье в голосе мисс Ополчения ощущалось чрезмерным, но он и сам его разделял, а ответ был очевиден. Продолжаем. Глава 41. Дин ощущал приближающихся к комнате стражей штурма, Фортуну и кого-то еще, разделяющего чувство предвкушения с весельем от 2 других, что заставило его внутренне подобраться. Штурмитон был неплохим человеком, но своеобразным, как будто некто, кто еще не дорос полноценно до отцовских шуточек, но уже вырос из того, как ведет себя стояк. Потому его шутки не заключались в каких-то исключительно нелепых или откровенно тупых приколах или в исключительно выставлении себя шутом, а порой являя собой некую смесь всего этого или куда как чаще, просто веселье за чужой счет, зачастую путем раздражения. Раздался сигнал и дверь открылась быстро. «Своя, бандиты, знакомься, великая и ужасная Сэм, с этого дня будет везде сопровождать самую главную бандитку из вас». И тут, к удивлению Дина, обе девушки практически одновременно козырнули, не переставая улыбаться, а затем также вместе хмыкнули, и она под таким количеством различных соглашений и неразглашений, что можете считать, что ее вообще здесь нет. «В общих чертах, верно, в ваши дела я не лезу. Я вообще, можно сказать, в отпуске, так что занимайтесь чем хотите. Ладно, думаю, мне уже пора идти». И тут он перешел на громкий шепот, якобы прикрывшись рукой от Тейлора и Сэм. «И парни, если вдруг над вами нависнет угроза неопределенного толка от нашей новой прекрасной дамы, вы знаете, к кому можете обратиться, добрый дядя Штурм Стримглав придет на помощь». И Тейлор, тут он повернулся к ней, игнорируя, что прикрывающая рука перестала иметь смысл, «думаю, ты тоже в зоне риска», и бросил шутливо опасливый взгляд на продолжавшую с улыбкой за всем этим наблюдать Сэм, внутри которой ощущался похожий на Тейлор штиль, но все же слегка подрагивающий, как это бывает у людей на грани смеха. Тейлор же тем временем перевела взгляд на Сэм, внимательно прошлась по ее фигуре снизу вверх, а затем, повернувшись обратно к штурму, уставилась на него, и в течение пары напряженных секунд тишины, во время которых он уловил некое чувство вызова со стороны штурма, ждавшего продолжения, не происходило больше ничего и можно было даже услышать бегущую секундную стрелку на циферблате. «А вам так хочется посмотреть?» «Да», слегка наклонив голову в бок, спросила Тейлор, совершенно не меняясь в лице. Штурм зашелся в кашле, явно не ожидавший такого поворота, пока сам Дин, как и остальные, в такие моменты его сила работала чудесным образом, усиливая и так то, что он уже ощущал за счет чужих эмоций, уже были на грани. «Думаю, мне нельзя отвечать на этот вопрос. Ладно, бывайте», и поскорее поспешил удалиться, махая им на прощание рукой и сам уже посмеиваясь. «А я тут еще с батареей успела познакомиться», протянула Сэм. Движения штурма ощутимо ускорились, и он довольно быстро оказался вне радиуса действия его силы. А Тейлор с Сэм стукнулись кулачками, затем направляясь внутрь комнаты, под аккомпанемент уже не сдерживаемого смеха и веселья. «А ты не слишком молодая для сотрудницы из КП?» – спросила Мисси, как слегка успокоилась. «Кстати, да, сколько вам?» – спросил Карлос. «Лучше на «ты», даже если поднимать вопрос субординации, Я тут никак не в звании старшего. И да, мне 23. Серьезно, учитывая, что из того, что мне известно, для устройства в СКП необходимо высшее образование, а поверх него еще и опыт службы госорганах или армии в районе 3-5 лет, в зависимости от послужного списка, вклинился вернувшийся за время отсутствия Тейлор Крис. Ну да, все верно, и не спеша дополнять свой ответ, встала и направилась к холодильнику. Тейлор, ты чего-нибудь будешь? Давай того же, что и тебе. И достав две банки с газировкой, Сэм повернулась, а мгновение спустя с огромной скоростью прямо перед Дином просвистела банка, пока не остановилась в руке Тейлор, в считанных сантиметрах от ее лба, и было видно, что теперь банка была деформированная от силы сжатия самой Тейлор. «Ой, совершенно не извиняюсь», — хмыкнула Сэм, и как только осознал Дин, совершенно не дрогнув во время своей выходки, а затем перевела взгляды на них, открывая свою банку, «Что, у вас вопросы кончились уже? Это что сейчас было?» На секунду с вопросом опередила Карлоса Мисси. Рука дрогнула. «Серьезно?» «Нет, я совершенно серьезно», — кинула в Тейлор банку газировки. Виста чуть поморщилась, пытаясь осознать сказанное и ощущая в этом нечто неправильное, пока Сэм веселилась, да и Тейлор совсем не изменилась в лице и продолжала улыбаться. «Ты Кейп, это Крис, а ты как думаешь?» Приблизившись к месту, где сидел Кедвин, Сэм села на корточки и уставилась прямо на их технаря, а тот с каждым мгновением все больше не знал, куда себя деть от столь пристального внимания. Раздался вздох Карлоса. Даже если она смогла поступить в СКП по какому-то исключительному праву, один из основополагающих запретов СКП, если ты Кейп, дорога в СКП тебе закрыта. Правда, это совершенно ничего не говорит о сторонних организациях, с кем сотрудничает и СКП, и протекторат, вроде тех же сторожевых псов. Я сотрудница СКП, если вопрос в этом, хмыкнула девушка. А документики у тебя есть, юная сотрудница? Намеренно ворчливым голосом спросила Мисси, внутренне заходясь в своей подколке в кои-то веки не ее собственной юности. Сэм лишь еще раз хмыкнула и направилась к Мисси, сидевшей за барной стойкой рядом с ним самим, при этом явно ища что-то во внутреннем кармане пиджака, а затем демонстрируя Висте, и ему в том числе, явно знакомые на вид документы. Но, серьезно, тут даже твоей фамилии нет, натурально возмутилась Мисси. Ой, правда, что ли? Упси, посмотрев собственные документы, она состроила извиняющееся лицо и, убрав их обратно в пиджак, достала другие, на этот раз предварительно взглянув на них. Вот, эти нормальные. Серьезно? Хотя, теперь ему было интересно, что было в этой строке на прошлом документе. Ибо остальные строки, вроде бы, выглядели нормально, за исключением отсутствующей фамилии. Сэм Валенштейн. Должность. Самая обычная сотрудница. Это что, шутка какая-то? Мисси уже смотрела с прищуром на девушку напротив, явно прикидывая, как бы что-нибудь с ней сделать. А что не так, так не пишут, что ли? И в деланном смущении почесала затылок, вновь приглядываясь к документу. Затем убрала его и достала еще один, и пригляделась оценивающе к нему, а затем протянула на суд, мягко говоря, скептически настроенной Мисси. Имя. Сэм — совершенно обычная сотрудница. Должность. Совершенно точно не случайная подозрительная баба в костюме и подписи оружейника и мисс ополчения. Насколько могу судить, подлинные или очень близкие к этому, с удивлением отметил сам Дин. Ну а тут-то что не так? Мисси побуравила ее еще взглядом секунд 10, прежде чем вздохнула. Давай другие. На что Сэм лишь улыбнулась и, убрав эти, достала из пиджака сразу три разных варианта и протянула ей на манер карт, одну из которых надо вытянуть. Еще больше посмурневшая Виста посмотрела на Сэм, потом на три предложенных варианта и взяла центральный, вчитываясь уже в него. Она подошла к нему приж, еще до такого, как Мисси дочитала. Дин выхватил у нее этот документ. Эй, что там было? Дин просто с тяжелым вздохом протянул обратно. Ой, это один из моих фанфиков. Как он тут оказался? Дела-дела, и заменив убранный очередным документом из кармана, вновь оставила три варианта. Среди всех документов, Мисси даже пальцами выделила кавычки, что у тебя есть, имеются ли хоть одни настоящие. Ты удивишься, и продолжает улыбаться, пока сам Дин, тем более ощущая чужие эмоции, уже практически на грани. Это даже не ответ. Еще какой ответ? Тьфу на тебя, вредина, и Виста показательно отвернулась, но Дин ощущал, что настроение у нее явно поднялось. Сэм хмыкнула и, убрав документы обратно, вернулась и села на диван рядом с Тейлор. Еще вопросики? «Чё вы тут расшумелись?» — показалась из своей комнаты раздраженная София. Как заметил Дин, та начала себя вести аж до подозрительного спокойно и сегодня, как вернулась с полигона, просто сидела в телефоне и даже не какие-то видосики как раньше смотрела, а, судя по всему, что-то читала, и ушла из общей комнаты в свою, лишь когда тут стало слишком шумно, когда пришла Тейлор. По какой-то непонятной причине, это вызывало беспокойство сильнее, чем ее типичное агрессивное поведение. «О, хаюшки, София, просто для уточнения, ты, конечно, все еще можешь попробовать проворачивать свои штуки на вроде вчерашней, несмотря на мое присутствие, но думается мне, это будет не лучшей идеей. Кстати, как вчера отреагировала Тейлор, не поделишься с нами?» И Дин ощутил резкую вспышку интереса у Сэм, в то время как София начала натурально заводиться. «Я вчера видела Эберт исключительно в школе и только до обеда, потом она пропала». «Конец», — с вызовом ответила София, с прищуром уставившись на собеседницу. «А ты вообще кто такая и какого хера знаешь мое имя?» «Я очень важное лицо. Ну или проще говоря, директор назначила меня присматривать за Тейлор. Нянька что ли? Она самая, прикинь, да? Ну и да, ребята, не будет вопросов, не будет и ответов. Уникальнейшая акция». Спросил и получил ответ. Небывалая щедрость. «Откуда ты вообще вылезла такая?» «О, я супер-пупер-агент две бесконечности». И приложила к своему правому глазу два пальца повернутом знаке победы. София, как и мисси, лишь фыркнули на это, но Дина что-то смутило. «Почему именно две?» «О, вижу, кто-то из вас все же соображает. До чего додумался, парниш?» Сэм смотрела прямо на него, не сбавляя веселья. «Бесконечность выглядит как восьмерка. Две восьмерки. У него, да что у него, у всего города была более чем четкая ассоциация с этим, заставившая его тут же напрячься. Шутка? Еще кто-нибудь?» Окинула она остальных в комнате помимо Тейлор, которая, видимо, уже была в курсе, познакомившись с девушкой чуть ранее. «Ты связана с Империей 88?» — спросил несколько озадаченно Крис, офицер среднего звена, и оскалилась, пока все остальные в комнате, за исключением Тейлор, напряглись, а София и вовсе вспыхнула как спичка, уже направляясь к этой девушке. Но спокойствие Тейлор заставило взглянуть на ситуацию еще раз. Это очевидно какая-то шутка, но при этом, судя по всему, она не врет. Ее сюда даже штурм привел, если только это не совершенно нелепый заговор абсурдного уровня, при котором злодей раскрывается так легко. Это Деннис любит подобное читать и фанатеет. И когда София была уже практически ударила даже и не думавшую уклоняться девушку по челюсти, та резко перехватила ее удар. И мгновение спустя Сэм уже сидела сверху на Софии, заломив ей руку, а еще мгновение спустя София мигнула и перекатилась в сторону, выходя из тени, возможно, бывшей. Наверное, это стоило сказать в начале, и продолжала веселиться, озадачивая всех окружающих, и при этом банку с газировкой так и не выпустила из руки. «Возможно, бывший?» — нервно переспросил Карлос. «Ну, скажем так, официально я не покидала свою должность, но есть определенные сомнения, что будет возможность вернуться к ней. Ты работала на СКП?» — все же догадался Дин. «А ты, я смотрю, еще не потерян. Молодая девчонка, офицер Империи, работала на СКП?» София резко успокоилась. «Энда, хоть бы постаралась с пиздежом. Я вообще среди них баб мало видела, не говоря уж про то, чтобы кто-то командовал быками что у них, что у АП. Чем сложнее путь, тем правдоподобнее он выглядит в итоге». Лишь в согласии кивнула она в ответ. «Ты ведь сама говорила, что из СКП течет как из дуршлага, а значит, окроти вроде тебя должны были знать», — заговорила Тейлор. «Ну, они и знали. Вообще все организации, которым есть что скрывать, ожидают в своих рядах кротов, ищут их и периодически устраивают проверки. Кого-то в итоге находят, кого-то нет. Судя по недавнему кипишу в СКП, такие ненайденыши и у банд до сих пор имеются в рядах СКП. И сколько ты там пробыла?» Голосом полным скепсиса спросила София. «Три с лишним года». «Ха, и чего ты за 3 года добилась?» «Того, что меня не поймали», — хмыкнула Сэм. «Мое дело было передавать информацию начальству, а что с ней будут делать и чего добиваться, дело совершенно не мое». Дин все никак не мог понять, это все затянувшаяся шутка на уровне той, что была с документами, но уровнем повыше, или правда? Если правда, то зачем такой человек вообще здесь? Если все так, зачем ты сейчас здесь? И его мысли озвучил Карлос. «Пацан, если бы я знала, меня резко дернули и сказали, что теперь моя работа — наблюдать за одной милой мордашкой. Тут она попыталась растормошить волосы Тейлор, но та вовремя отклонилась, под очередной хмык Сэм. Да брешет все она, София явно не хотела соглашаться по какой-то непонятной ему причине. И какому доказательству ты бы поверила? С интересом глянули на нее. София прищурилась и задумалась на пару секунд. У большинства имперцев есть татуировки. Как раз в основном у быков, а не у офицеров, размышлял Дин, находя подобное доказательство странным. А Сэм лишь снова хмыкнула, окинув комнату еще раз взглядом, а затем поднялась и отошла за диван, вставая так, чтобы все ее могли видеть. «Тейлор, будь добра, подойди на минутку», и уже начала снимать с себя пиджак, поворачиваясь к ним спиной, протягивая пиджак Тейлор, вставший со стороны Криса с Карлосом. А затем, как он догадался по действиям девушки, начал расстегивать рубашку, вызывая недоумение в первые секунды, а Тейлор как раз натянула пиджак, скрывая вид сбоку от парней. «Надеюсь, от вида обнаженной спины вы себе ладошки в пыль не сотрете, а то меня за такое по головке не погладит», — хохотнула она. Один уже в шоке смотрел на открывшийся рисунок под снятой рубашкой. Руки девушки были очень плотно покрыты различной кельтской символикой, образуя вместе некий причудливый узор, но вглядываясь в детали, там можно было увидеть и свастику, и даже восьмерки. Но внимание его привлекла обнаженная, только тут он осознал, что на ней, видимо, даже не было лифчика, и увитая мышцами спина девушки, при этом не чрезмерно, а все еще оставляя ее по-женски складной под одеждой, это даже не замечалось, на которой красовались две огромные темно-зеленые змеи, протянувшиеся практически от поясницы до самых плеч, стилизованные под две восьмерки. А блики на них образовывали что-то подозрительно похожее на свастику, пусть и явно не совсем правильную. А затем Сэм, продолжая держать рубашку, схватилась одной рукой за вторую и потянулась, пока мышцы на ее спине, вместе со змеями, не начали извиваться, а его взор еще и словно почти-почти цеплялся за нечто другое, пока девушка во время своих подтягиваний наклонялась то в одну сторону, то в другую, и лишь осознав, что это делалось намеренно, он бросил взгляд в сторону, ощущая явно схожие эмоции, и видел практически на низком старте Криса с Карлосом, что объяснялось тем, что пиджак, который держала Тейлор, был не так уж и высоко, но достаточно высоко, чтобы создать интригу, но сохранить ее, которые, получив от Сэм хмык сброшенным взглядом, резко сделали вид, что их вообще все это не интересует. Достаточно убедительно, все же нарушила она стоявшую тишину. Дин немного упустил момент, когда Сэм уже надела обратно рубашку и накинула на себя пиджак, вместе с Тейлор возвращаясь за диван. И теперь, учитывая еще и двух парней в комнате, у него непроизвольно всплывали мысли при взгляде на Сэм и об увиденном, и о факте отсутствия определенного предмета гардероба на ней. В такие моменты он ненавидел свою силу. Дин понимал смешанные чувства Мисси, неправильности и при этом того, что сама татуировка выглядела более чем женственно и красиво, но, чтобы не увидеть две восьмерки в ней, надо очень постараться. И если это все правда, о, Дин знал эту интонацию Софии, допустим, когда она уже поверила в достаточной степени, но прямо признавать это отказывается, то почему за столько лет тебя не подмяли под себя их кипы? Что, даже не видели и не пытались? Вновь бросила она с вызовом. Почему не видели и не пытались? И видели, и пытались. Но ты так крута, что ничего не вышло. Фыркнула София. Я давала им то, что они хотели, оставаясь при этом при своем. Пожала Сэм плечами, все еще находя все происходящее явно забавным. А вот София от этого ответа скривилась. Пока Мисси, кажется, слегка озадачилась, редко сталкиваясь даже с упоминаниями подобного, чтобы быстро распознать, о чем идет речь. «Ты что, спала с ними со всеми?» На лице призрачного сталкера проступила гримаса явного отвращения. «А что в этом плохого? Я взрослая девушка, и у меня есть свои желания и потребности. Некоторые из них даже весьма неплохи как любовники, а из-за своих сил порой и экзотичны. Цикада так вообще нечто. А то, что мне это еще и пойдет в плюсик, просто приятный бонус. Эф, спать за информацию, обычная шалашовка», презрительно бросила София, на что Сэм лишь рассмеялась. «Кипы империи единственные, кому я затыкала рот тут же, стоило им начать говорить о делах империи. Я человек маленький, дела больших дядь пусть остаются делами больших дядь, а меня вполне устраивало и мое положение. И ты, видимо, плохо представляешь то, насколько бы это была бы очевидная утечка информации. А так, меня могли подозревать сколько угодно, но факт был в том, что они знали, что я буквально отвергала любую возможность узнать побольше или продвинуться повыше в должности. Ну и, если даже возвращаться к твоей теме, спать за информацию, ты даже не представляешь, насколько это дешевая цена, но все, конечно, упирается в то, как именно ты смотришь на эту дешевизну, и вновь рассмеялась. Мисси тем временем сидела красная как рак, притом Дин не был уверен, чего в этом было больше, возмущение или смущение. Крис с Карлосом ушли не сильно далеко от нее, а вот София явно стояла раздраженная, практически начиная закипать, а Тейлор лишь продолжала улыбаться, и лишь иногда ее брови двигались, словно говоря серьезно, хотя его при этом посетила забавная мысль, которую озвучивать он, конечно же, никогда не станет. Мисси сейчас явно хотела бы заявить, что подобное обсуждать при ком-то ее возраста вообще нельзя, но она столь трепетно относится к тому, чтобы ее не считали ребенком, что даже если очень хочет, не скажет. И по мимолетно бросаемым Сэм взглядом, ему казалось, что она была более чем в курсе подобного. «Имперская подстилка», — фыркнула София, уже разворачиваясь и идя к ближайшему столу, где, как он заметил, лежали ее наушники. «Всех своих партнеров я выбирала исключительно сама», — вновь хмыкнула Сэм, в то время как София на мгновение замерла, и чуть было не вспыхнула, но практически моментально успокоилась. Ему еще показалось, что она что-то сказала, или скорее прошипела, прорычала, но он был слишком далеко, чтобы услышать. «Чего это она?» Крис выглядел озадаченным. «Да кто знает эту чуткую женскую натуру?» Легкомысленно пожала плечами Сэм. Но у Дина почему-то было стойкое ощущение того, что она более чем знала, по каким мозолям топталась и делала это намеренно. Когда Деннис узнает, что он пропустил, он от возмущения себе локти до костей сгрызет, хихикнула Тейлор. О, боже, мой, глаза мисси прямо загорелись. Подшутить над стояком, для нее это было святое, правда его редко что пронимало, потому это было каждый раз словно вызов. А сейчас она явно увидела в этом всем прекрасную возможность. Бедный, бедный Деннис. Пэа, дальнейшее можно считать омаком, последствий у этого не будет. Максимум, упоминание как о состоявшейся шутке, не более. «Народ, вы просто не представляете, это вы еще кто?» Буквально окрыленный Деннис ворвался в комнату стражей, но почти тут же наткнулся взглядом на какую-то странную девушку в черном брючном костюме и аж сбился из шага, и с мысли. В смысле, и почему-то под пронизывающим взглядом блондинки Деннис сглотнул, а все его мысли как-то резко спутались, пока глаза стали бегать по остальной комнате стражей, пока не остановился на Дине. «Кто это?» Его голос явно дрожал, так что он попытался взять себя в руки, но все еще ощущая пристальный взгляд на себе. «В смысле кто?» «Сэм же», а во взгляде недоумение. «Какая еще Сэм?» Еще раз взглянув на девушку и совершенно точно не узнав ее, а сидела она так вальяжно и дышала так тяжело, что глаз прямо так и цеплялся за «нет, сейчас не важно», тряхнул головой и еще раз взглянув на Дина и не увидев в том понимания, посмотрел на Карлоса. «Что? Кто такая Сэм? С тобой все хорошо, Деннис, может тебе сходить отдохнуть?» И во взгляде такое чистое, искреннее беспокойство. Кипящая смесь эмоций внутри Денниса теперь начинала буквально бурлить, заставляя мысли скакать с одной на другую, практически ни на чем не задерживаясь надолго. Закрыв глаза, он принялся размышлять, что происходит, кто эта девушка, почему она выглядит как какой-то крутой агент из фильмов, почему она вообще сидит тут, почему все при этом без масок, почему все себя ведут слишком нормально. К ним пробрался кейп-властелин и охомутал их всех, хотя если такая дама нет, Деннис, соберись, на тебе большая ответственность, только ты можешь всех спасти. Сделав пару глубоких вдохов, он резко раскрыл глаза и направился прямо к девушке, намереваясь схватить ее и применить к ней свою силу. Но стоило ему приблизиться, какая это сложная задача. Он прямо ощущал поднявшуюся в комнате температуру и как его сердце бешено стучит, а его тело словно пронзают насквозь миллионы взглядов. И протянуть руку, как в следующее мгновение он осознал себя уже сидящим на диване, прямо перед этой девушкой, ноги которой обвились вокруг его пояса, а сзади она прижималась к нему грудью. «Что ты хотел сделать?» прозвучало с придыханием рядом с его ухом, пока сам он ощущал тепло девушки, отчего стояк вздрогнул и применил свою силу скорее инстинктивно, нежели намеренно. Но ничего не произошло, Он услышал лишь веселый смешок. Он применил силу еще раз. Ничего. Еще раз. Ничего. В голове как-то резко начало становиться пусто. «Что ты хотел со мной сделать?» Теплое дыхание вновь ощущалось на его шее, заставляя в очередной раз вздрогнуть, покрываясь мурашками. Кажется, он снова применил свою силу, но опять безрезультатно. «Кажись, спекся малый», — хмыкнула Сэм, даже проведя рукой перед глазами у замершего Денниса. Тейлор все еще продолжала внутренне содрогаться, удерживая руку прямо на спине Сэма и буквально тут же развеивая эффект заморозки, как только он применялся. «Серьезно, он отключился, Дин, кажется, не мог в это поверить». Даже удивленная Мисси подбежала и потыкала в него пальцем, в лицо. Деннис врывался с уже снятой маской, которую обронил в самом начале их сценки, в тело, отвесила щелбан, а потом с ехидной улыбкой сделала фотку, для которой Сэм вновь попозировала, прижимаясь потеснее и принимая более соблазнительный образ. А вот Крис с Карлосом, кажется, смотрели на Денниса с завистью. «Эф, мальчишки, да чтоб ты понимала в мужском счастье, Кайзер, судя по всему, тоже был в благодушном настроении от происходящего. Вам серьезно надо так мало?» Удивительный факт. Большинству мужчин и парней зачастую действительно достаточно для счастья внимания к своей персоне и каких-то интимных контактов. Не обязательно с сексуальным подтекстом, скорее даже наоборот, всякие вот эти сюсю-мусю и прочее. У Тейлор в голове сразу возник образ какого-то огромного и грозного медведя, который внутри добрый-добрый и просто хочет ласки. Что-то вроде, Кайзер лишь хмыкнул на такое представление. «Народ», — подала голос вновь озадачившаяся Мисси, «а мы можем как-то его разбудить, но так, чтобы он снова оказался только вошедшим в комнату, пока все мы будем на своих местах, а боже». Тейлор поняла, что хочет сделать Мисси, за что она так с ним. «Деннис, каким образом ты вынудил это юное дарование встать на тропу войны?» Сознание медленно возвращалось к нему, пока не вернулось рывком, заставляя тряхнуть головой и осознать себя стоящим у входа в комнату, словно только что он ощущал что-то странное. Стоп, воспоминания начали возвращаться. Он окинул вновь комнату взглядом. Все выглядит точно так же, как было до этого. Что, черт возьми, происходит? Нет, он, конечно, мечтал попасть в ситуацию как в какой-нибудь из историй, но не ожидал, что это произойдет на самом деле. Какого хрена вообще? «Деннис, с тобой все хорошо?» Дин обеспокоенно спросил его. «Я думаю, да. Это Сэм, верно?» Бросив мимолетный взгляд на девушку на диване, а в голове тут же всплыли воспоминания о том, как к нему прижимались не сейчас. Вновь тряхнув головой, он вернул взгляд к Дину. «Ага, верно. Почему ты спрашиваешь?» И смотрели на него весьма серьезно и пристально. Так Дин смотрел обычно, когда всерьез был обеспокоен тем, что ощущает своей силой. «А вы не напомните мне историю, как мы познакомились с Сэм?» Вновь сглатывая и срывающимся голосом, он нашел, казалось, выход из этой отчаянной ситуации. На него посмотрели очень обеспокоенно, притом все в помещении, даже Тейлор с этой Сэм бросили озадаченные взгляды, заставляя действительно начинать сомневаться в себе и своей памяти. «Нет, надо стоять на своем. Прошлой осенью, к нам еще легенда с Александрией приходили. Ты мог забыть такой день? Нет, что ты? Просто проверял тебя, да, а дыхание у него перехватило. Происходит какая-то явная чертовщина. Какие еще легенды с Александрией в Брактоне? Он вообще сомневался, что они в курсе, что такой город существует. Будь они тут, он бы явно запомнил, но он не помнит. Какого черта?» Вновь взгляд упал на эту Сэм, сидевшую непринужденно среди всей их группы и на которую никто не обращал пристального внимания. Поймав себя на том, что смотрит уже слишком долго, вновь тряхнул головой и вернулся к Дину. «И часто Сэм тут с нами сидит?» Он думал, что раньше на него обеспокоенно смотрели. Вот теперь на него смотрели обеспокоенно. «Может тебе отдохнуть? Больничный там взять? Я могу через своих родителей даже путевки раздобыть на экскурсию по какому-нибудь красивому заповеднику. Можешь, пожалуйста, ответить на мой вопрос?» Глаз Денниса, вместе с щекой, казалось, начали нервно дергаться от бредовости ситуации. Каждый день в голосе было сплошное недоумение, как и во взгляде остальных, смешанное с беспокойством. «Такс, окей, допустим, информация получена. Каков дальнейший план?» Он решился пройти в направлении телевизора с приставками, что располагался как раз чуть дальше дивана, где сидела Тейлор вместе с этой Сэм, и он бы как раз оказался у них за спинами. Стоило ему так пройтись, совершенно не обращая внимания на кучу пристальных взглядов. Совершенно, как он резко развернулся и попытался коснуться и заморозить эту Сэм со спины, но его схватили за воротник, а мгновение спустя он уже оказался прижатым к спинке дивана в считанных сантиметрах от лица Сэм, буквально ощущая жар ее тела. Или это его? Сердце вновь начало бешено стучать, а мысли понеслись вскачь. Закрыв глаза и глубоко вздохнув, при этом чуть не поперхнувшись от уловимого аромата, он резко распахнул глаза, хватая Сэм за плечо и замораживая ее. Нет эффекта. Какого хрена? Он что в прошлый раз, что сейчас ощущает, как сила срабатывает, но ничего происходит. Сэм как двигалась, так и двигается, не замирая даже на мгновение. Мог ли он оказаться в какой-то навороченной симуляции, где ни у кого нет на самом деле работающих сил? Это бы заодно и объяснило странное поведение всех вокруг. Это какой-то игровой ивент. Да, определенно. Он снова не заметил, как его дыхание участилось, а взгляд расфокусировался. А когда сфокусировался обратно, заметил, что смотрит прямо в голубые, бездонные глаза. И мы его потеряли, протянула Сэм, перетаскивая Денниса на диван рядом с собой. Вы ведь понимаете, что когда он таки поймет или просто узнает, он станет совершенно несносным. Карлос хоть и спрашивал у них серьезно, но сам сидел с улыбкой до ушей. И ты считаешь, что это того не стоит? А Мисси все так же пылала энтузиазмом. Раунд 3, погнали. И вот он снова тут. Все сидят на своих местах и озадаченно смотрят на него, вошедшего в комнату и молчащего. Какой у него план? О, надо проверить, работает ли его сила вообще. Когда он решил, что проверять работоспособность своей силы посредством замораживания собственного костюма – это прекрасная идея. Теперь он застрял на месте как статуя. «Ты что, заморозил свой костюм?» Мисси смотрела на него как на идиота. «Допустим. Зачем?» Она прищурилась. Ему нельзя ошибиться с ответом. Если он ошибется, ему будут припоминать это еще долго. Хотя, возможно, он как раз-таки может ошибаться и вообще говорить что угодно, потому что я так решил. Ладно, чудила, фыркнула Виста. О, кстати, я же открыл новые фишки со своей силой. Все заинтересованно глянули на него. Даже Сэм, вновь пробуждая в нем воспоминания, от которых он непроизвольно сглотнул. Отвернувшись, он сделал глубокий вдох и собрал мысли в кучу. Во-первых, я теперь могу создавать многоуровневые заморозки. Это как? Крис заинтересованно глянул на него. Я сначала замораживаю одну вещь, затем беру вторую, кладу ее на первую и стараюсь заморозить их уже вместе. Затем добавляю третью и так далее. А без добавления чего-то нового не выходит? Не, как не пыжился, вообще никак. Еще длительность контролировать могу. Правда, не совсем точно, но могу. Серьезно? Карлос скептически задрал бровь. Ага, ты что, на тестирование сил ходил? С сомнением спросила Мисси. Ох, да, он забыл начать с этого. Ага, мне сказали, что в первый раз они что-то сделали не так, а вот сейчас все так, и я узнал кучу новых трюков. Кучу? Было что-то еще? Крис вновь смотрел на него с интересом. Нет, только эти два. Хотя оружейник сумел где-то раздобыть какой-то странный тинкертех, что-то типа микрохолодильника, работающего исключительно для еды, внутри которого время практически не идет. Только для еды? Ага, если туда поместить что-то несъедобное, типа тех же часов, ничего не происходит и таймер просто тикает. Но еду, правда, тоже необходимо не передерживать, иначе она сразу превратится в какое-то отвратительное нечто, но если по таймеру обновлять ее нахождение там, все отлично. Надо будет попросить у оружейника доступ. Вернулся к своему привычному бормотанию Крис, начиная что-то черкать в своем блокноте. «А суть-то в чем?» – спросила его Тейлор. «Ах, да. В общем, если туда поместить еду, то, по сути, весь этот холодильник словно оказывается под сильным эффектом замедления времени. Там какое-то огромное число. Не стазис типа, но сильно близкое к этому. Ну и короче, я вроде как смог поверх этого эффекта наложить еще свой, который через пару минут исчез. Зачем?» Мисси недоумевала. «Ну типа не в этом была цель, просто это единственное, что вышло. Я думаю, если постараюсь побольше, смогу как-то изменить скорость этого самого замедления». Что-то такое ощущалось, но мне сказали, что я выглядел уставшим. У него начало идти кровь от напряжения, так что мне лучше отдохнуть и позже попробовать снова. Так что, с недовольством, ему пришлось прерваться. «Не ну круто, теперь у тебя все шансы стать главным героем, не так ли?» Похлопала ему Тейлор. Он по привычке тут же задрал нос, подбочиниваясь. Но тут же пожалел об этом, ударившись об свой до сих пор замороженный костюм. Почему он хотя бы не выбрал время? Придурок, Мисси снова фыркнула, глядя на него. Да и остальные смотрели с улыбкой. Но поймав улыбку этой самой Сэм, он вновь осознал проблему. Его сила работает, но на ней почему-то не срабатывает. Может быть, ему надо было попробовать активировать силу заранее, а лишь потом на ней, типа, распробовать. И когда он ощутил, что костюм разморозился, он отправился прямо к ней, и совершенно точно не деревянной походкой, под явно заинтересованный взгляд, на который старательно пытался не обращать внимания. А добравшись, глубоко вздохнул и резко согнулся в поклоне, начиная смотреть прямо в пол, видя лишь ноги в брюках этой самой Сэм, и протянул руку, положил ее ей на ногу и применил силу. Ничего. А мгновение спустя уже напротив его лица, извившись словно какая-то змея, было лицо Сэм. Какие мы сегодня напористые. После секундного контакта глазами, она приблизилась еще сильнее, буквально промурлыкав ему это на ухо. В панике он было дернулся и думал уже, что свалится, как осознал, что опять заморозил свой костюм. Ну почему оно работает не там, где надо? Ну-ну, куда делась вся твоя уверенность? Продолжала это Сэм, теперь еще и нежно проведя по его щеке. Он не был уверен, что он хотел сказать или сделать. К черту, в следующий раз. Мне показалось, или он отрубился практически самостоятельно. Сэм с легким недоумением наблюдала за стояком, до сих пор стоявшим в поклоне. Ощущалось именно так, с не меньшим удивлением отметил Дин. Мы его так не сломаем. Крис как-то обеспокоенно глянул на стояка. Деннис любит все ломать, пусть и не намеренно, а с его силой, это и вовсе кажется ироничным. Вдруг и себя сломает, та хрена с два он у меня так легко отделается. Виста, кажется, вошла в кураж, раунд 4, продолжаем. В этот раз он рассказал историю о своих силах явно получше, взгляды были более внимательные, заинтересованные и впечатленные. Неожиданный плюс данной ситуации, он может отрепетировать свою будущую речь. Что делать с этой странной Сэм, он, правда, так и не представлял. Его посетила неожиданная догадка, и он решил убраться из ивентовой зоны, но только он подошел к двери, как споткнулся о невесть что, но еще в падении его подхватили. «Ты в порядке?» С нежностью, которую он слышал впервые в жизни, спросили у него, аккуратно заправляя локон практически золотых волос за ушко. «Мне кажется, или он начинает спекаться все раньше и раньше?» Сэм глянула с сомнением на так и замершего в процессе разглядывания ее самой стояка. «Плевать, раунд 5». Взгляд Висты буквально пылал. Такс у него снова не получилось. Но зато реакция на его вступительную речь о силах вышла еще круче и блистательнее. В этот раз он снова попробовал удалиться из ивентовой зоны, но внимательно смотря себе под ноги, и каким-то чудом буквально впилился головой в угол небольшого тамбура, представлявшего из себя скорее мини-коридор от входной двери до самой комнаты. Он что, слишком сконцентрировался на полу и не заметил, куда идет? И пока он шипел от боли, к нему вновь подобрались. Абаже, снова, снова, раунд 6. В этот раз ему даже похлопали в конце его речи, жиденько правда, но прогресс налицо. Такс, в этот раз внимательно следить за тем, куда ступает, и избегать стены и углов в частности. И стоило ему подойти к двери, как в ней появился штурм. «О, малый, ты куда собрался? Слышал о твоих успехах. Так держать!» Хлопнул его по плечу Итан, заводя его обратно внутрь комнаты. «Такс, такого еще не было, но выбраться из комнаты до конца ивента невозможно. Да, 27 гребаных раз. Ты сам виноват, что не заметил». Тейлор находила это забавным, но стоило признать, что Дин весьма точно ощущал момент пробуждения, а Мисси изо всех сил старалась действовать так быстро и точно, чтобы оставить стояка в нужной позиции, тут же возвращаясь на свое место. Думается ей, было бы и больше раз, если бы Деннис не обратил внимания на излишний покерфейс Карлоса, который уже был на грани, и когда он насел на него, тот все же не сдержался. «Итан, как ты мог? Ты что, серьезно просто дежурил снаружи комнаты на случай, если я буду оттуда выбираться? Я готов потратить свой отгул на такое, парниш, не серчай», — вновь хохотнул штурм, сидя на одном из кресел в их комнате. Идея позвать его обратно появилась еще после третьего раза, как раз на случай, если стояк решит сбежать. Штурм прибыл очень быстро, и вы все слушали о моих силах больше 15 раз. Это был невероятный и незабываемый опыт, можешь поверить нам, еле сдерживаясь, ответил ему Карлос, за что получил буквально испепеляющий взгляд. «А вы ты? Я так и не узнал, кто ты такая. И это лишний раз доказывает, как ты плох», — фыркнула Мисси. «С тобой у меня будет отдельный разговор, маленький дьяволенок». Мисси насупилась на его слова, показав ему язык, но все видели, что в ее глазах все еще бегали бесито, и она скорее подыгрывала. Сэм пожала плечами и выудила из внутреннего кармана документы. Все подобрались в предвкушении, Тейлор тоже было интересно, какие достанутся ему. «Сэм, не твое собачье дело, что, должность, агент две бесконечности, чё за, место работы, круче твоего, это, блять, что такое?» Деннис уже на грани истерики вертел документ в руках, осматривая его со всех сторон. Оно выглядело как настоящее, Тейлор уже убедилась, а он их кучу раз видел. «Могу еще такой вариант предложить», — практически промурлыкала она, выхватывая у Денниса из рук текущий документ и протягивая другой. «Сэм, комната, приходи», и по мере чтения скатывался в бормотание, вновь начиная олеть и чуть ли не пыхтеть, как паровоз. «А-а-а-а, я вам все это еще припомню», и резко умчался на выход. А Тейлор заметила, что на обратной стороне этих документов была прикреплена фотография. Очень интересная фотография. Сэм была на ней как минимум по пояс обнаженная, но ее руки, рукава с самыми подозрительными частями были за кадром, скрывали грудь. На фоне мягкий полумрак, а сама она прикусывает большой палец. «Денис!» – прокричала она ему. «Чего?» В ярости он обернулся, уже дойдя до самой двери. «Ты кое-что пропустил в этих документах». Тот озадаченно взглянул сначала на нее, а затем на Сэм, все еще держащую документ так, чтобы с его позиции было видно. Но стоило его взгляду прикипеть к изображению, как-то продолжила путь во внутренний карман пиджака Сэм. «Вы, все, очень нехорошие люди», — глубоко вздохнув, выдал стояк, обводя всех их пальцем и сопровождая это грозным взглядом, и снова удалился, на этот раз игнорируя очередные подначки Мисси вернуться. И стоило ему уйти, как по комнате разлился заливистый смех. Глава 42. «О, боже мой!» Лиза знала, что это должно будет произойти. Даже зачатков логики бы хватило, чтобы понять, что при всей сложившейся ситуации шанс того, что Айша, сестра Брайана, встретится с Тейлор Эберт, далек от нуля. Но она совершенно не желала думать об этом. Эта ягоза ее достала еще в первые часы своего пребывания здесь. И у Айши напрочь отсутствует интуиция с чувством страха. Вообще, абсолютно. Она даже выросших собак суки находила миленькими и нежно поглаживала их, полностью игнорируя злобное рычание, вначале еще шедшее и от самой Рейчел. И каков шанс, что она, увидев стража, не захочет пообщаться с ним? Верно, нулевой. И вот они встретились. А как все неплохо начиналось то, а в воскресенье, когда Эскапе таки закончила беседовать со всеми ними, хотя лично ей пришлось присутствовать аж на трех встречах, помогая с коммуникацией с проблемными кадрами их группы, так что после этого шла она совершенно выжатая как губка, но окончилось все и вовсе благополучно. Пока она не покидает пределов Эскапе, шанс пострадать хоть и не нулевой, но вполне стремится к этому. Им на выбор предложили помещение внутри Эскапе или одну из конспиративных квартир поблизости. Она однозначно настояла на первом варианте. Она не знала, как он это делает, но чем сложнее выверту будет выкинуть хоть что-то, тем лучше, даже если ради этого придется мириться с рядом неудобств. Их поселили в гостевом помещении, обычно используемом для того, чтобы сотрудники СКП могли здесь отдохнуть, не имея возможности или не желая возвращаться домой, или для тех, кто прибывал в город по командировке. Она не завидовала тем, кто добровольно приезжал в этот город. Хотя если подумать, она сама такая же. Трех основных собак суки, Иуду, Брута и Анжелику, даже получилось договориться разместить внутри здания СКП, пусть и в одном из подземных этажей, откуда есть относительно свободный доступ наружу, чтобы сотрудник СКП мог их выгуливать. В итоге сама Рейчел, первое время раздраженная из-за их отсутствия, практически поселилась там, вдали от них. За остальными ее собаками отправили тройку офицеров, которые переправили их в одно из пустующих зданий в распоряжении СКП. Они будут временно присматривать за ними по инструкции, выданной Рейчел, или скорее самой Лизой, записанной на понятном для остальных языке, а не в виде обрывков фраз и действий, которые самой суке кажутся очевидными. И хоть Рейчел до сих пор была раздражена невозможностью покидать здание и выгуливать собак лично, она была хотя бы относительно спокойна при таком раскладе. Правда, Лизе пришлось несколько раз повторить по-разному, что это временная мера. Алик, кажется, был единственным, кому было плевать, как их разместили. Он подключил свою приставку и просто уселся играть, пока Брайан не находил себе места, сначала пытаясь лезть к ней, а она уже была не алё, а затем и к приставленному к ним офицеру. И так продолжалось до тех пор, пока не пришел консультант СКП по юридическим вопросам, и он не ушел беседовать уже с ним по поводу своей ситуации. В понедельник Алик все так же сидел и играл, спокойно общаясь с ними или порой мелькавшими сотрудниками СКП, а Рэйчел стала еще более раздражительной, особенно когда собаку водили на прогулку, и она оставалась одна. Так что, уже более-менее отдохнувшая, она сама с ней сидела и проводила немало времени в такие моменты, умом или силой, понимая, как той некомфортно, учитывая, что она в данный момент не контролирует ничего, включая свою стаю. Да и ей самой это приносило некий комфорт и успокоение, позволяя на чем-то сосредоточиться.